Глава 10. О метках и танцах. В смысле своей? Куда своей? Кого своей? Меня? Я задохнулась от негодования и чего-то еще, что тонкой нитью протянулось сквозь все мое тело, оплело каждую клеточку. От этих его слов, сказанных просто и честно, что-то завибрировало в груди. Ни страх и ни раздражение, нет. Что-то другое, сложнее и непонятнее. В любом случае, пошел этот болотный тролль лесом. Присвоить он меня удумал. Ишь, варвар-завоеватель выискался. Знаешь что? Начала я и хотела отпихнуть Рида коленом. Но внезапно тот напрягся и как-то очень уж недобро сощурился. Моих рук он при этом не отпустил. «Слушай, ты...» «Тс...» — прошептал Уолтер. «Сыкай своим девицам, а я...» В этот момент он резко выпустил мои руки и накрыл горячей ладонью губы. Разумеется, мои. Хотя если бы накрыл свои, я была бы не против. Желательно, правда, не губы, а шею. И не накрыл, а придавил. В общем... Меня хоть и заткнули самым наглым образом, но мнение я свое высказала без слов. Укусила Рида со всей силы. Он безмолвно выдал, но очень неприличное слово и отдернул руку, как от кобылы, который хотел дать сахарка, а в итоге поделился лишними пальцами. Странно, чего это мы сдерживаемся в высказываниях? А как же обругать меня на весь особняк? Но Рид свободный и целой рукой изобразил жест «помолчи» и кивнул в сторону, где начинались лучи тропинки, ведущие к озеру. Мол, давай-ка сходим вон туда. Я понимающе кивнула. Если что, в озере его и утоплю. Уолтер бесшумно шагнул влево. Я подобрала низ платья и стянула туфли, чтоб не цокать каблуками. Со стороны мы действительно казались парочкой, которая страстно целовалась в кустах, а теперь пытается потихоньку слинять. Если честно, в этот момент я восхищалась тем, с какой легкостью Рид умудряется не издавать ни звука. Казалось, он сам обратился в безмолвие. Растворился в ветре, слился с листвой. Ни единого лишнего шороха. Можно было бы накинуть тот самый полог тишины, но что-то мне подсказывало. Здешние связные способны уловить малейшие отголоски магии. В лучшем случае они решат, что мы занимаемся какой-нибудь мерзостью. А в худшем... В худшем все закончится плачевно. Уолтер показал знак «Стой», и я застыла на месте. Теперь и до меня доносилось два голоса. Мужской, чуть натреснутый, и женский, приторно-сладкий, липкий. Таким обычно говорят в домах терпимости, где терпимостью даже не пахнет. «Твой волшебник точно умеет работать с этой формулой?» — проворковала женщина. «Знаешь ли, ошибка может стоить нам жизней». Уолтер осторожно раздвинул ветви изгороди, и мы смогли рассмотреть сидящих в открытой беседке людей. Они находились в 2 метрах от нас, совсем близко, и со стороны казались обычными отдыхающими. Я окончательно убедилась в правильности решения Рида – отказаться от магии. Помню эту женщину. Она состоит в Верховном Совете, связная какого-то из первых министров при короле. На ней должно быть столько амулетов, что любая синтетическая магия не останется незамеченной. Другое дело – обращение в дракона. Там магия внутренняя, природная. Поэтому связные даже не поняли, что Уолтер был в шаге от превращения. «Тебе мало доказательств», — огрызнулся низкорослый блондин. «Но знаешь ли, в этот раз он не справился со своими обязанностями». «В этот раз ему не дали закончить магическую цепочку, поэтому заклинание сломалось. Не торопи, все получится». Женщина картинно надула губки, но я чувствовала, что жеманности в ней не больше, чем в пиране-убийце, внешность лишь прикрытие. а за ней таится что-то неимоверно опасное. Рид поджал губы, наблюдая за этой парочкой. Каменная глыба, а не человек, ни единого лишнего движения. Сейчас мы были так близко друг к другу, но близость эта не тяготила. Я даже не думала, если честно, над тем, что несколько минут назад кое-кто наваливался на меня, как... Да демон знает, как он наваливался. Как полный придурок. Вот как. Тебе не кажется, что мальчишка-дракон пришел очень кстати? Внезапно спросил блондин, заставив нас с Ридом опасливо переглянуться. Речь точно про Уолтера. Вряд ли на бал заявился еще один недотепый ящер. О, да. Боги определенно благоволят нам. Женщина причмокнула. Не представляю, как эта девчонка умудрилась уговорить его снизойти до связных. Но спасибо за помощь. У меня есть с собой метка. Экспериментальный образец. Можем подсунуть ее дракону. Это поможет в построении формулы. Уолтер изобразил такую физиономию, что мне пришлось обхватить его за плечи, пока он не превратился в дракона чисто от негодования. «Пусть они засунут свою метку в...» Одними губами произнес Рид. Я покачала головой. Нет уж. Правильнее всего принять их подарок и рассмотреть его поближе. «Идем!» — едва слышно шепнула я. И потянула Рида обратно, в сторону замка. Этот ящероголовый еще и упирался, сгорая от желания выйти из нашего укрытия и высказать связным все, что он думает. «Сейчас я им покажу!» «Это я сейчас тебе покажу!» — тихо рычала я. «А потом догоню и еще раз покажу!» Пришлось буквально пинками подпихивать Рида. В молчаливой борьбе мы разве что не подрались, хотя все явно к тому шло. Представляю, как эпично мы выглядели со стороны. Раскрасневшиеся, взъерошенные и оба такие раздраженные. Будто бы кто-то не дал нам как следует уединиться в розовых кустах. «Не хочу я туда идти!» — шипел на меня Рид, когда мы вышли на дорожку к особняку. «Что они мне пихнуть хотят? О какой метке речь шла? Не понимаю!» «Так вот, чтобы понять, нам и надо это неизвестное от них получить. Чего ты тормозишь? Изучим эту штуковину в академии. А если она будет опасна для жизни?» «Ты правда думаешь, что связные будут на глазах у стольких людей травить дракона из известной высокородной семьи?» — фыркнула я. «Они точно не идиоты». «Ладно», — вздохнул Уолт, раздавшись. «Думаю, мы и сами сможем понять, если эта метка будет опасной». Он поправил галстук-бабочку и с недовольным видом зашагал по ступеням. Я поспешила следом. «Думаю, нам сейчас лучше держаться вместе». «За ручку?» — недобро скривился Уолтер. «Можем скоротать вечер и продолжить с того момента, где прервались». «Катись в бездну!» «Да я и так в ней!» — буркнул Рид, презрительным взглядом окидывая зал. Я понимающе вздохнула. Как же меня тошнило от всей этой развеселой обстановки связных вокруг, кто бы знал. Едва мы успели взять с Ридом по бокалу с ягодным пуншем, как в зале стихла музыка и прогремел усиленный магией голос. «Внимание, дамы и господа! Время близится к полуночи, а это значит, что настало время традиционных танцев юных связных и их прекрасных пар. Прошу всех академистов выйти в центр зала». Мы с Уолтером попытались отойти в сторону, но нас стали оттеснять к центру зала другие волшебники. «Вперед, молодые люди, не стесняйтесь! Все юные связные должны танцевать в этот вечер!» Проскрежетала какая-то древняя старуха, тыча в нас узловатой тростью. «Это дань традициям!» «Вот она связная, пусть и танцует!» Рыкнул Уолтер, злобно зыркнув на меня. «А я никому ничего не должен!» Только я вознамерилась высказаться по этому поводу, как нас прервали. «Уолтер Рид, какая честь!» — раздался уже знакомый нам приторный голосок. К нам подошла женщина, которую несколько минут назад мы видели в саду. Высокая блондинка, стройная и очень красивая, но стервозное выражение намертво прилипло к ее кукольному личику, несмотря на ласковую улыбку. Взгляд цепкий, колючий. «Брианна Мейсон, верховная связная», — представилась она, протянув Уолтеру руку. «Очень рада познакомиться с вами лично. Наслышана о вас от своего дракона». Уолтер изящно выгнул бровь, но руки подавать не стал. Проигнорировал протянутую ладонь, будто ее и не было вовсе, толсто намекая на то, что он-то как раз не очень рад знакомству с какой-то связной, пусть даже верховной. Брианну это, однако, не смутило. Она улыбнулась еще шире и перевела взгляд на меня. «Вы просто обязаны поучаствовать в конкурсе танцев. Это наша ежегодная традиция. Ее нельзя нарушать. Будет дурным тоном, если вы не уважите старших связных». «В каком еще конкурсе?» «О, вы не в курсе? Каждый год бал связных завершается конкурсом танцев юных волшебников. Взрослые смотрят на подрастающее поколение и вспоминают себя в молодости, а победители получают небольшой приз. Но это очень почетная награда. Каждый год мы так кружимся в ритме музыки, но сегодня особенный день. Ведь сегодня с нами вы, мистер Рид. Впервые дракон будет танцевать на балу связных. Какая честь! Надеюсь увидеть ваш зажигательный танец». Она фамильярно похлопала Уолтера по плечу и отошла в сторону. Мы с Ридом озадаченно переглянулись. «Ты что-нибудь слышала об этом конкурсе раньше?» Я покачала головой. «Не, откуда?» «У меня вся родня драконы. Я знаю обо всех драконьих торжествах и традициях. Откуда мне знать что-то о традициях связных? А Майкла я подробно не расспрашивала. Так что впервые слышала об этом». «Я не буду с тобой танцевать», — категорично сказал Уолтер. «Ой, можно подумать, я жажду прижиматься к этому остолопу. Хотя...» Я задумчиво потерла подбородок. «Слушай, а тебе не кажется, что почетной наградой за этот дурацкий конкурс как раз и будет некая метка, которую тебе хотят сучить под видом приза?» Уолтер нахмурился, прикусив нижнюю губу. «Думаешь?» «Ну, стало бы это Мейсон к нам просто так подходить. По-моему, она прямо-таки жаждет, чтобы мы с тобой приняли участие в этом цирке. Я не удивлюсь, если нам с тобой под видом приза всучат эту самую метку, даже если ты мне все ноги отдавишь. Давай станцуем разок, да проверим». «Я не отдавливаю ноги в танце, партнерша». «Тем более, ну так что?» Он помолчал немного в раздумьях, но замотал головой. «Все равно я не буду с тобой танцевать, потому что я связная», — скривилась я. Уолтер явственно скрипнул зубами. «Я не собираюсь развлекать местную публику и быть всеобщим посмешищем». «Ах, вот в чем дело! Так бы и сказал, что ты просто танцевать не умеешь и не хочешь опозориться еще и тут». «Умею». «Не умеешь», — уверенно сказала я, скрестив руки на груди. «Ты только трепаться можешь, а когда до дела доходит...» «Слушай, ты», — прошипел Рид, рывком вытаскивая меня на танцпол, как раз подгрянувшую музыку. «Может, хватит уже постоянно доводить меня?» «С тебя пример беру, малыш Оли», — оскаблилась я, начиная медленно двигаться в такт музыки. «Я тебе не малыш», — прорычал Уолтер, и глаза его сверкнули недобрым огнем. Его рука на моей талии болезненно сжалась, словно бы страстно желая переломить меня напополам. Второй он схватил меня за ладонь. «Ты мне сегодня весь вечер пытаешься оторвать пальцы», — шикнула я, пытаясь вырваться из слишком крепкого захвата Рида. «Жаждешь оставить их себе на память?» Но Уолтер держал крепко и уверенно вел в танце. Мы закружились под музыку среди десятков пар других связных, но не замечали ничего и никого вокруг, продолжая тихо переругиваться. «Ты сегодня слишком нервная, Одри, тебе не кажется?» «Кто бы говорил, тебе бы успокоительного зелья курс пропить. Или хоть мяту с ромашкой хлюнуть. Мята с ромашкой успокоит меня только на твоей могиле». «Не дождешься. Как знать». Уолтер провернул меня вокруг своей оси. Слишком быстро и резко. Закружилась голова. И я на миг потеряла ориентацию в пространстве. Но Уолтер поймал меня. Притянул к себе одним мощным движением. «Тебе просто надо расслабиться. Разрядиться во всех смыслах». «Немедленно убери руки с моей задницы». «Как скажешь, Одри». Уолтер снова обернул меня вокруг своей оси, но на этот раз прижал спиной к себе, так, что его руки оказались вдруг в опасной близости от моей груди. «Так лучше», — издевательским шепотом в ухо. Я зарычала в бессильной злобе и от души наступила каблуком на ногу Риду. Тот зашипел от боли и перехватил меня за руки, продолжая танец. «Ах ты, коза! Что ж ты скачешь по моим ногам?» «А ты не смей меня лапать». «Хочу и лапаю». «Я же связная, тебя не тошнит от близости со мной?» «Приму перед близостью зелье от тошноты. Так уж и быть». Он сделал широкий выпад ногой вперед, и я сильно прогнулась в спине. По-моему, Уолтер был бы рад с удовольствием уронить меня на пол. Но я это предусмотрела и вцепилась в его рубашку мертвой хваткой, чтобы, если уж падать, то вместе с Ридом. С такой силой дернула на себя, что одна пуговица отлетела в сторону. Уолтер возмущенно потянул меня к себе, и я буквально влетела носом ему в шею. «Что ты творишь? Это моя любимая парадная рубашка!» «Купишь себе еще с десяток таких любимых. Твой дорогой папочка все оплатит. А будешь возмущаться, покусаю». Я предостерегающе клацнула зубами в опасной близости от шеи Уолтера, но была вновь увлечена в дальнейший танец. Не знаю, сколько мы так кружились, время текло незаметно и одновременно бесконечно. В какой-то момент музыка оборвалась и чуть ли не над самым нашим ухом громыхнула. «Я думаю, победители очевидны. Мисс Флейм, мистер Рид, это награда за самый эффектный танец, определенно ваша. Поздравляем вас! Поздравим же все победителей этого танцевального вечера!» «Чего?» — читалось на лицах окружающих нас связных. «Чего?» — читалось на наших с Уолтером лицах. Мы с ним застыли в дурацкой позе, с вытаращенными глазами и сильно потрепанном виде. У Уолтера не хватало пуговиц на рубашке, и галстук бабочка нелепо скособочился. Теперь он был где-то под ухом. А у меня на голове было воронье гнездо, а одна лямка платья упорно сползала с плеча. Вообще-то наш танец меньше всего походил на эффектный. Все наши телодвижения больше напоминали попытку как-нибудь угробить своего партнера. Но эффектно угробить – это да, бесспорно. Пока мы стояли с ошалелыми лицами, ничего не понимая, к нам подскочил тот самый низкорослый блондин, чью беседу со связной мы подслушали в саду. Он с торжественным видом нацепил на нас с Уолтером серебряные цепочки с блестящими кулонами и алыми камушками. «Носите их с удовольствием! Вы заслужили!» – пафосно заявил мужчина. «А теперь предлагаю всем...» Но дальше я его не слушала, потому что разглядела, как именно выглядят кулоны, и меня накрыло истерикой. Уолтер тоже разглядел, и его тоже накрыло. Так мы и стояли, и ржали посреди зала, в свете магических светящихся шаров, ловя на себя недоуменные взгляды, но не обращая ни на кого внимания, и разве что не рыдая от смеха на плече друг у друга. потому что кулончики были парными, в форме двух половинок сердца. Именно то, что мы с Уолтером будем носить с удовольствием. Ага.